Нерпа считается у кадьякцев первым промыслом после бобра. Ловят ее сетками, сделанными из жил, которые посредством грузил растягиваются в воде. Нерпу бьют сонную, но всего забавнее, когда заманивают ее к берегу. Охотник скрывается между камнями и, надев на голову шайку, сделанную из дерева наподобие нерпичьей морды, кричит голосом нерпы. Животное, надеясь найти себе товарища, подплывает к берегу и там лишается жизни. Ловля птиц, называемых урилами, составляет третий промысел. Их ловят также жильной сеткой, которая внизу растягивается на шест длиной в 2 сажени, 3,7 метра. Верхние концы сетки продевается шнур сквозь ячеи и прихватывается по концам вышеуказанного шеста. Поскольку эти птицы обыкновенно садятся на утесы, то охотник, подкрадываясь собранной сетью и достигнув удобного возвышения, бросает ее прямо на птиц. Испугавшись, урилы стараются улететь и запутываются в сети. Тогда охотник, держа один конец шнурка, тянет другой к себе и собирает сетку в кошель, в котором иногда находится целое стадо птиц. Ширина сетки бывает обыкновенно сажени 2 с небольшим, а длина до 12 сажен, 22 метра. Рыба по кадьякским рекам ловится руками и кошелями на шестах, а иногда ее бьют вброд копьями. Но в море употребляются костяные уды разной величины, смотря по рыбе. На уду вместо линя привязывается морской лук, который бывает длиной сажен в 30, метров 55, а в диаметре около дюйма. Растение это гораздо лучше жильных шнуров, так как последние слишком растягиваются, когда намокнут, и не так крепки. Кадьякское оружие состоит из длинных пик, гарпунов и стрелок, которыми промышляются морские звери – киты, нерпы, касатки и бобры. Когда жители вели войну между собой, то вооружались большими луками, наподобие аляскинских, и стрелами с аспидными или медными носками. Но теперь редкие из них держат это оружие. Китовый гарпун имеет в длину около 10 футов, 3 метра, с аспидным копьем, сделанным наподобие ножа, острого с обеих сторон, который вставляется довольно слабо. Нерпичи не короче китового, с костяным носком или копьем, на котором нарезано несколько зубцов. К нему прикрепляется пузырь. Поэтому, хотя животное и потащит его, но погрузить в воду не может. Есть еще особый род нерпичьих стрелок, которые довольно походят на бобровые и отличаются от касаточных только одними носками, ибо у последних они длиннее и вставляются в кость, которая при ударе выпадает. Наконечники указанных стрелок, не исключая нерпичьего гарпуна, привязываются к маутам или жильным шнуркам, которые прикрепляются к древку. Они вставляются в концы, оправленные в кость, так что, когда зверь ранен, то наконечник выходит из своего места и, оставшись в теле, сматывает шнурок с древка, который, упираясь непрестанно на поверхность воды, утомляет добычу, стремящуюся поминутно нырять. Стрелки бросаются правую или левую рукой с узких дощечек, которые следует держать указательным пальцем с одной стороны, а тремя меньшими с другой, для чего вырезываются ямки. Стрелки кладутся оперенным концом в небольшой желобок, вырезанный посреди дощечки, и бросаются прямо с плеча. Рабочие орудия состоят из небольшой шляхты, которую теперь делают из железа, а прежде она была аспидная и из кривого неширокого ножика, вместо которого до прибытия русских употреблялась раковина. К ним можно присоединить ноздреватый камень, употребляемый для очистки работы, и зуб, посаженный в небольшой черенок. С этим бедным набором инструментов кадьякцы искусно отделывают свои вещи. Что же касается женщин, то в искусстве шить едва ли кто может превосходить их, кроме как на островах Лисьих. Я имею многие образцы их работы, которые сделали бы честь лучшим нашим швеям. Чем кадьякцы древнее, тем превосходнее работа, а особенно резьба из кости. Это ремесло, судя по куклам, находящимся у меня, было в хорошем состоянии. если принять во внимание, что оно принадлежало необразованным людям. Но ныне с трудом можно сыскать человека, который изобразил бы что-нибудь порядочное. Все шьется здесь жильными нитками, которые выделываются так тонко и чисто, что не уступят лучшему сученому шелку. Плетенки же из них или шнурки делаются с удивительным искусством. Оленья шерсть, козий волос, раздерганный стамет только на кадьяке употребляется для украшения. До приезда русских женщины употребляли костяные иголки собственной своей работы, почему в каждом семействе находится небольшое орудие для проверчивания ушек. Женщины так бережливы, что если даже и теперь сломается железная игла, то просверливаются ушки на остатках, покуда это можно делать. На кадьяке, подобно всему северо-западному берегу Америки, шаманство или колдовство находится в большом уважении. Шаманы учатся своему искусству с малолетства. Уверяют, что они имеют сношение с нечистым духом, по внушению которого могут предсказывать будущее. Они также считают, что некоторым детям положено судьбой быть земными шаманами, и что они видят всегда свое назначение во сне. Хотя у каждого из этих обманщиков есть нечто особенное, но основное у всех одинаковое. В середине бараборы постилается нерпичья кожа или другого зверя, подле которой ставится сосуд с водой. Шаман выходит на вышеупомянутую подстилку и, скинув с себя обыкновенное платье, надевает камлейку задом наперед. Потом красит свое лицо и покрывает голову париком из человеческих волос с двумя перьями, похожими на рога. Напротив садится человек, который предлагает ему вопросы. Одевшись и выслушав просьбу, шаман начинает песню, которые мало-помалу присоединяются зрители, и напоследок составляется хор, или лучше сказать шум. При этом шаман делает разные телодвижения и прыжки до тех пор, пока в беспамятстве не падает на землю. Потом он опять садится на кожу и начинает такие же неистовые движения. Так продолжается долгое время. Наконец шаман объявляет ответ, полученный им от нечистого духа. Шаманы исполняют также и должность лекарей, но только в самых трудных болезнях. За это непременно надо их одарить, с тем, однако, чтобы больной выздоровел, в противном же случае отбирают подарки назад. Все их лечение больного состоит в вышеописанном бесновании. После шаманов первое место занимают кассеты или мудрецы. Должность их состоит в обучении детей разным пляскам и в расположении увеселениями или играми, во время которых они занимают место надзирателей. Закоснелые предрассудки произвели множество суеверий в здешнем народе. Ни одна плетенка не делается без помощи какого-либо счастливого корешка. Бедным считается тот промышленник, который не имеет при себе какого-нибудь счастливого знака. Самые важные из последних – морские орехи, которые во множестве валяются по берегам в жарких климатах, а здесь они весьма редки. Лишь только наступит весна, то китовые промышленники расходятся по горам собирать орлиные перья, медвежью шерсть, разные необыкновенные камешки, коренья, птичьи носки и прочее. Всего хуже обычаи красть из могил мертвые тела, которые они содержат в потаенных пещерах и которым даже носят иногда пищу. Здесь введено в обычай, что отец перед своей смертью оставляет пещеру с мертвыми телами, как самое драгоценное наследие тому, кто делается его преемником в китовом промысле. Наследник со своей стороны старается всю жизнь умножать это сокровище, так что у некоторых набирается до двух десятков трупов. Впрочем, надо заметить, что здесь крадут тела только таких людей, которые показывали особенное искусство и расторопность. Китовые промышленники во время ловли, как уже сказано выше, считаются нечистыми, и никто не только не согласится с ним есть вместе, но и не позволит им прикасаться ни к какой вещи. Однако же при всем этом они пользуются особенным уважением, и другие островитяне называют их своими кормильцами. Кадьякцы проводят свою жизнь в промыслах, празднествах и в голоде. В первых они упражняются летом, вторые начинаются в декабре и продолжаются до тех пор, пока хватит съестных припасов. А с того времени и до появления рыбы терпят большой голод и питаются только ракушками. Во время праздников они непрестанно пляшут и скачут, причем употребляются самые уродливые маски. Мне случалось видеть их забавы довольно часто, но без всякого удовольствия. Их увеселения обыкновенно начинаются женщинами, которые несколько минут качаются из стороны в сторону при пении присутствующих зрителей и звуков бубнов. Потом выходят, или лучше сказать, выползают мужчины в масках и прыгают различным образом, и это заканчивается едой. Островитяне – большие любители увеселений. Вообще же можно сказать, что все они весьма пристрастны к азартным играм, в которые проигрывают иногда все свое имущество. У них есть одна игра, называемая «кружки», от которой многие разорились. В нее играют 4 человека, 2 на 2. Они расстилают кожаные подстилки аршин на 5 метрах в 3,5, одна от другой. На них кладут по небольшому костяному кружку, у которого на краю проведен тонкий ободок черного цвета, а в середине назначен центр. Каждый игрок берет по 5 деревянных шашек с меткой, означающей разные стороны игроков, и садится у подстилки, имея своего товарища напротив себя. Цель игры – выиграть 4 раза по 28. Число замечается палочками. Игроки, стоя на коленях вытянувшись, опираются левой рукой о землю, а правой кидают шашки друг за другом, на кружки, с одной подстилки на другую. Если кто попадет в метку, то другой с той же стороны старается его сбить и поставить на это место свою шашку. Когда все шашки сойдут с рук обеих сторон, тогда смотрят, как они лежат. За каждую шашку, коснувшуюся кружка, считают 1. За ту, которая совершенно покроет кружок, 2. А та, которая коснется или пересечет черный обод его, 3. Таким образом, игра продолжается несколько часов сряду. Есть еще другая игра, называемая стопкой. Она состоит в следующем. Вырезанный костяной или деревянный болванчик бросается вверх. И если ляжет на свое основание, то это значит 2. Если на брюхо – 1, а на шею – 3. Окончание этой игры – 2×10, что отмечается также палочками. Кадьякцам надлежит отдать справедливость за изобретение байдарок, которые они строят из тонких жердей, прикрепленных к шпангоутам, или лучше сказать – к обручам. Они обтягиваются так хорошо сшитыми нерпичьими кожами, что ни капли воды никогда не проходит внутрь. Теперь их 3 рода в употреблении, то есть 3-лючные, 2-лючные и 1-лючные. До прихода русских были только 2 последние, а вместо первых строились байдары или кожаные лодки, в каждую из которых помещалось до 70 человек. Все эти суда ходят на малых веслах, и не только особенно легки на ходу, но и весьма безопасны в море при самом крепком волнении. Надо только иметь затяжки, которые крепятся у люков и задергиваются на груди сидящего на байдаре. Я сам проехал в 3-лючной байдарке около 400 верст, 425 километра, и могу сказать, что не имел у себя никогда лучшего гребного судна. В байдарке надо сидеть спокойно, и чтобы гребцы не делали больших движений, в противном случае можно опрокинуться. Хотя кадьякцы в другом и не слишком проворны, но отменно искусны в управлении этих челнов, на которых они пускаются сквозь буруны и плавают без всякой опасности более 1000 верст. Правда, это бывает всегда подле берега, однако иногда в хорошую погоду ходят верст по 70, около 75 километров, без отдыха. Послать 2-лючную байдарку к острову Уналашке или в Ситкинский пролив считается здесь обыкновенным делом. Когда на пути их захватывают штормы в открытом море, тогда по несколько байдарок соединяются вместе и дрейфуют спокойно до перемены погоды. В таком случае каждому гребцу нужно иметь камлейку, сшитую из крепких кишок, которая у рукавов и на голове у капюшона затягивается шнуром, так как волны во время бури часто плещут через байдарку. Сперва для меня было весьма неприятно чувствовать движение киля и членов байдарки, которые на каждом валу сгибаются и разгибаются, но потом, привыкнув, я много ими забавлялся. Удивительно, что эти люди, сумевшие построить вышеописанные суда, оставили почти без всякого внимания самое главное и нужное в жизни, то есть строение своих жилищ. Последние столь же просты и неудобны, насколько первые превосходны в своем роде. Здешняя барабора состоит из довольно большого четырехугольного продолговатого помещения с квадратным отверстием футов 3, около метра, для входа и с одним окном на крыше, в которое выходит дым. Посередине вырывается небольшая яма, где разводится огонь для варки пищи, а по бокам отгораживаются досками небольшие места для разных домашних вещей. Это помещение служит двором, кухней и даже театром. В нем вешается рыба для сушки, делаются байдарки, чистят пищу и прочее. Хуже всего то, что живущие никогда его не очищают, а только изредка настилают на пол свежую траву. К главному помещению пристраиваются еще небольшие боковые строения, называемые жупанами. Каждый из них внутри имеет свой вход, или лучше сказать лазейку, в которую можно пройти не иначе, как нагнувшись и ползя на животе до тех пор, пока можно будет мало-помалу подняться на ноги. Наверху, в самой крыше жупанов, делается небольшое окно для света, которая вместо оконницы обтягивается сшитыми вместе кишками или пузырями. Вдоль стен, отступив от них на 3 фута 1 метр, кладутся нетолстые брусья, отделяющие места для сна и сиденья. Они же служат и вместо изголовья. Это отделение содержится довольно чисто, потому что устилается соломой или звериными кожами. Жупаны здесь нужны больше для зимы, так как ввиду их малых размеров бывают всегда теплы от многолюдия. В самое же холодное время они нагреваются горячими камнями. Они употребляются также иногда вместо бань. Постройка барабор самая простая. Для этого вырывают четырехугольную яму футов до 2, около 0,6 метра глубиной, и по углам вкапывают столбы вышиной футов около 4, немного более 1 метра, на которые кладут перекладины и довольно высокую крышу на стропилах. Стены обиваются стоячими досками снаружи. Крыша устилается довольно толстым слоем травы, а бока обмазываются землей, так что все строение с внешней стороны походит на какую-то кучу. Вообще можно сказать, что кадьякцы не имеют ни малейшей склонности к соблюдению чистоты. Они не сделают лишнего шага ни для какой нужды. Мочатся обыкновенно у дверей в кадушке, множество которых стоит всегда наготове. Эту жидкость они употребляют для мытья тела и платья, а также и для выделки птичьих шкурок. Правда, как мужчины, так и женщины – большие охотники до бань, но они ходят в них только потеть, если же у кого голова слишком грязна, то он моет ее мочой. Впрочем, платье надевают прежнее, как бы оно ни было запачкано. Кадьяк и окружающие его острова управляются чиновниками компании. Все природные жители находятся в ведении кадьякской конторы. О других местах, принадлежащих компании, я не могу сказать с такой подробностью, как о кадьяке, на котором я прожил около года. Все кадьякцы считаются теперь русскими подданными. Компания при их помощи не только запасает себе и своим служащим, которых насчитывает до 1000 человек, съестные припасы на целую зиму, но и употребляет их на другие работы. Из них составляются партии для ловли морских бобров, они промышляют лисиц, нерп, птиц и еврашек. Одним словом, они такие работники, каких в других местах невозможно найти. Кадьякцы исполняют приказания компании с величайшим послушанием и бывают довольны тем, что она за их труды заблагорассудит положить. Кроме бисера, табака и других европейских мелочей, им платится за промысел птичьими, еврашечьими и тербаганьими парками. Этот торг самый выгодный для компании, так как не стоит почти никаких издержек. Материал, из которого женщины шьют разное платье, добывается самими обывателями по наряду и отдается в кладовые, откуда потом они сами же его и покупают. В награду за свои труды швеи получают только иголки, которые остаются у них от работы, а таёнши нередко по пачке табаку. Однако же должен признаться, что этот столь прибыльный для компании торг может со временем обратиться в величайший вред для жителей. Каждое лето они уезжают от своих жилищ на 1000 верст в малых кожаных лодках и таким образом на весьма долгое время разлучаются со своими женами и детьми, которые не в состоянии достать для своего пропитания пищу. К этому надо прибавить еще и то, что в пути кадьякцы нередко встречаются с неприятелями и лишаются жизни. Те же, которые остаются летом на острове, вместо своей общинной работы, принуждены бывают работать на компанию. Даже и самые старые не освобождены от этой повинности. Они ловят морских птиц, и каждый из них обязан наловить их столько, чтобы довольно было для 7 парок. Такие порядки крайне не нравятся здешним жителям, которые высказывают к старости великое уважение. Меня уверяли, что многие старики, удрученные летами, выбиваются из сил, гоняясь за добычей по утесистым скалам и делаются жертвой корыстолюбия других. Хотя и можно отдать справедливость нынешнему правителю Баранову и его помощникам, которые, оставив прежние обычаи, обходятся с кадьякскими обывателями снисходительно. Однако при всем том, если вышеуказанные причины не будут совсем устранены, они непрестанно будут уменьшать число жителей Кадьяка. Чтобы предотвратить совершенное уничтожение этих весьма выгодных промыслов, надлежит, по моему мнению, сделать по крайней мере следующее. Первое. Все вещи, кроме дорогих, нужные для одежды местных жителей и почти ничего не стоящие компании, продавать гораздо дешевле принадлежащим ей людям, без которых она даже не может существовать. Второе. Вести употребление железные орудия, без которых нельзя ничего сделать, не потеряв напрасно много времени. Третье. Не посылать партии на байдарках в отдаленный путь, а отправлять их на парусных судах до места ловли и на тех же судах привозить их обратно. Четвертое. Оставлять половину молодых людей дома и не употреблять стариков на тяжелые, не соответствующие их возрасту работы, ибо преждевременная их смерть нередко влечет за собой разорение целого семейства. Если такие мероприятия будут приняты и приведены в действие, то можно ожидать, что приезжий не будет иметь мучительного неудовольствия встретиться ни с одним жителем, скитающимся без всякой одежды, что сейчас случается особенно часто и даже среди таких людей, которые в прежние времена были зажиточны и весьма богаты. Хотя около Кадьяка нетрудно сыскать множество прекрасных гаваней, однако компанейские суда пользуются сейчас только 2. Трех святителей, которая, по моим наблюдениям, лежит на северной широте, 57 градусов, 5 минут, 59 секунд, и в западной долготе 153 градуса, 14 минут, 30 секунд, и святого Павла, лежащий под 57 градусом, 46 минуте, 36 секунде северной широты, и 152 градусом, 8 минуте, 30 секунде западной долготы. Первая из них та самая, в которой остановился Шелихов при первом своем прибытии на Кадьяк. Она лежит на запад-северо-запад от южного мыса острова Салтхидака и образована косой, выдающейся к северо-западу от южной конечности небольшого залива. Говорят, что до землетрясения, случившегося в 1788 году, местность вокруг этой гавани была гораздо выше. Теперь же она покрывается до гор равноденственными приливами, грунт везде ил и самый мелкий черный песок, а общая глубина от 4,5 до 10 сажен, от 8 до 18 метров. Вход в эту гавань, а также и выход из нее весьма удобны. Она закрыта от всех ветров. Вторая же гавань не представляет ничего особенного. Она состоит из узкого пролива, в который можно войти не иначе, как сделав множество перемен в курсе. Правда, северный проход в нее прямой, но часто бывает покрыт туманом. Выход же из нее довольно удобен, так как при южных и юго-западных ветрах погода большей частью стоит ясная, о чем было упомянуто раньше. Обойдя остров Каменный, который надо оставлять на значительном от себя расстоянии, потому что от его северного мыса идет довольно длинный риф, следует проявить немалую осторожность, ибо по обеим сторонам прохода также лежит много подводных камней, между которыми кораблю негде повернуться, а всего хуже то, что грунт по северную сторону батареи весьма нехорош. Компания отдала этому месту преимущество при заселении только потому, что там растет множество елового леса, которого совсем нет в других местах острова. Впрочем, оно невыгодно для судов, во-первых, потому что противные ветра могут задерживать суда слишком долго, во-вторых, здесь на якоре неудобно стоять в зимнее время, ибо иногда бывают весьма сильные ветры. Чтобы иметь лучший и удобнейший вход в гавань Святого Павла, надлежит пройти сперва перпендикулярно к Чиниатскому мысу, а потом держать на камень, который я назвал горбуном, и который надо проходить по правую сторону, так как близ островов Пустого и Лесного видны все опасные места. И там, в случае безветрия, можно останавливаться на верпе на 60 саженях 109 метров, где грунт ил. При противных же ветрах или непостоянной погоде я советовал бы держаться в море, не входя в Чиниатский залив.